Глава 7. Лена. Неделю я спокойно провела в собственном кабинете. Никто не вызывал, не беспокоил и даже не обращал внимания на мои опоздания. С Денисом Витальевичем мы общались исключительно с помощью писем на корпоративную почту. К пятнице стало казаться, что он намеренно избегает меня. Вот только причины я никак не могла понять. Встреча в понедельник прошла хорошо, он сам так сказал и поблагодарил за участие. Серьезных ошибок в работе я за собой не заметила. Дисциплину сильно не нарушила, да и совместной работы у нас меньше не стало. Тогда в чем дело? Хотя какая в сущности разница? Не думала же, что теперь постоянно буду работать в кабинете исполнительного и разъезжать с ним по встречам. Зачем бы ему это? И когда я уже убедила себя, что все нормально и даже хорошо, ведь известно, чем меньше контактируешь с начальством, тем лучше, позвонила Юленька. Реднов назначил срочное совещание через 5 минут. Все бросить и явиться тотчас. Так и поступило, тем более бросать в пятницу во второй половине дня и нечего было. Все срочные дела закончила еще утром. В приемной толпятся коллеги. Дверь в кабинет исполнительного распахнута настежь, но хозяина не видно, и никто не осмеливается войти. Наконец появляется секретарь и велит нам проходить и занимать места. В воздухе носится еле слышный шепот и всеобщее недоумение. Дениса Витальевича в компании знают еще не очень хорошо и не понимают, чего от него можно ожидать. Особенно на экстренном совещании. Едва все расселись, появился и Реднов. Собранный, бледный, губы поджаты. Я тоже не очень хорошо его знаю, но, очевидно, он в бешенстве, хотя и сдерживается. «Добрый день, коллеги!» Скупо кивает, впрочем, даже не глядя ни на кого. «У меня возникло небольшое затруднение». Денис Витальевич садится на свое место и теперь как-то излишне пристально рассматривает подчиненных. На мне он не задерживает взгляд надолго, но я не знаю, хороший ли это знак или плохой. Кто-то донес нашему генеральному подрядчику об изменениях, назревающих в компании. Решение еще не принято, но партнер почему-то посчитал возможным тут же прекратить наше сотрудничество. Исполнительный не кричит, но мурашки ужаса бегут по моей спине. Хочется съежиться, обнять себя за плечи и не слушать, потому что, очевидно, дальше хороших новостей тоже не предвидится. Первое. Я хочу знать, кто это сделал. Если вы сами не найдете и не сдадите мне этого человека, я дам поручение службе безопасности. И они проверят всех. И на все. По результатам проверки последуют штрафы, увольнения и даже... Реднов сделал паузу, обводя всех тяжелым взглядом. Уголовные дела. При необходимости, разумеется. Уткнулась глазами в стол и категорически не желала их поднимать. Я ни в чем не виновата, но я знала о планах Дениса Витальевича. Знала от него самого, поэтому наверняка в списке подозреваемых в первой тройке. Как же убедить его, что никому не говорила? Второе. Все, кто общается с Артуром Саркисяном и его менеджерами, звоните и интересуйтесь, почему он принял такое противоречащее всем договорам решение. Говорите, что понятия не имеете, с чего бы это он мог все это взять, и что это ни в коем мере не соответствует действительности. — А на самом деле соответствует? — подал голос Лев Леонидович. Заранее стало его жалко. Директор у нас замечательный человек, но, пожалуй, слишком мягкий. Реднов проглотит его и не подавится. Ну почему же, Лев Леонидович? Пока договора не расторгнуты с нашей стороны, все должно работать, как работало до этого. А вот сидеть без комплектующих в неопределенный срок... Вы ведь понимаете, чем это нам грозит? Понимаю, Денис Витальевич, и сделаю все от меня зависящее, чтобы исправить эту ситуацию. Хорошо. Реднов заговорил спокойнее. «А мы с Родионовой тем временем поедем извиняться лично за это небольшое недоразумение». Вздрогнула при упоминании собственного имени. «Что? Я поеду извиняться? Но я ничего не сделала. Я вообще не имею к этому никакого отношения». «Елена Владимировна?» Подняла на него непонимающий взгляд. «Через 15 минут на парковке». Молча кивнула, встала и покинула кабинет босса. Взяла сумку, зашла в туалет. Понятия не имею, что будет дальше. Но вальнять бы в кабинете оставил, наверное. Также молча сажусь в машину. Денис Витальевич смотрит долгим пристальным взглядом. Не реагирую, не знаю как. Елена Владимировна, расслабьтесь. Я сам все сделаю. Вы просто улыбайтесь и кивайте. Саркисян – известный ценитель женской красоты, так что ехать к нему в одиночестве – форменное самоубийство. Странно, что эта маленькая характерная особенность руководителя компании генерального подрядчика была известна даже мне. Тогда лучше бы взяли Марию или Ольгу. Они и так регулярно его очаровывают для наилучших условий. Да вот только для кого эти условия наилучшие, я пока не разобрался, поэтому пусть в офисе посидят, подумаю. Вы же не думаете, что это я? Просто обязана спросить, иначе буду дергаться и нервничать. Разумеется, нет. Если бы думал, вы бы уже приказ в кадрах подписывали. Значит, все-таки уволил бы. Наверняка и уволят виновного. Облегченно улыбнулась, не придется ничего доказывать. «Потом поужинаем где-нибудь в центре», — проговорил тихо, глядя на дорогу. «Не волнуйся, домой отвезу». «Мне в сад надо раньше сегодня. Я отпрашивалась у Льва Леонидовича», — прошептала непослушными губами. «Я ведь всю неделю ждала, что позовет. Неважно куда. И вот, когда это случилось, у Алиски в саду короткий день». «Тогда сначала заберем Алису, а потом поужинаем. Она любит мороженое?» «Конечно», — не совсем поняла, что только что произошло. «Все дети любят мороженое». «А ты?» — Денис наконец-то повернулся и посмотрел на меня. «Любишь мороженое?» Вопрос прозвучал несколько не так, как спрашивают о еде. Да и на «ты» он перешел слишком внезапно. «Люблю», — отвела глаза, — «но только после еды, на десерт». Посмотрела из-под ресницы, Реднов лишь усмехнулся на мои слова и рванулся со светофора. «Понял». В офисе генерального подрядчика мы провели совсем немного времени. Саркисян в основном орал, отчаянно жестикулируя и кляня все на свете. Реднов довольно спокойно реагировал. Дал оппоненту выговориться, уверил в вечной преданности и личной дружбе, принял приглашение пропустить по стаканчику. Зная, что все это блеф с каменным лицом, мне оставалось лишь смотреть в пол и никак не обозначать своего присутствия. Впрочем, Артур Артурович не обратил и малейшего внимания. Ну да, куда уж мне до Маши с Олей, модельных красавиц, которые ходят в офис как на показ мод. Не хочу завидовать, они и правда очень яркие, ухоженные девушки. Денису Витальевичу все же стоило взять с собой кого-то из них или Юленьку. Чувствую себя абсолютно бесполезно. Сегодня даже не поулыбаться в нужных местах, а тора обиженного партнера в ушах звенит. В конце концов, мужчины все же договариваются о чем-то. Пропускаю это напрочь, потому что мое время уже сильно поджимает. Ехать в детский сад надо сейчас, иначе Алиска опять останется одна в группе. И воспитательницу снова подведу. Не успеваю загрустить по этому поводу, Денис поднимается, подает мне руку. Мы быстро прощаемся и спешим на подземную парковку. Не сразу замечаю, что босс так и не выпустил мои руки. «Сильно опаздываем?» – спрашивает вполне серьезно. «Пока нет, но надо ехать». Реднов сажает меня в машину и просит пристегнуться. Быстро понимаю, почему. Он гонит, как сумасшедший, по городу, почти вставшему в вечернюю пробку. Молчу, периодически зажмуриваюсь, сцепившись в сиденье. Денис Витальевич только улыбается на это, но никак не комментирует мой страх. К саду подъезжаем за 10 минут до закрытия, что для меня является личным рекордом. «Пойти с тобой?» Испуганно качаю головой. Он совсем чокнулся. Я же замужем. О том, что ничего такого уж ужасного начальник не предложил, подумать не успеваю. Выскакиваю из машины и бегу за дочерью. Алиска радостно подскакивает со скамейки, едва увидев меня у дверей. Мы быстро переодеваемся, забираем сменные вещички в стирку и идем вниз. Не знаю, как сказать ей о том, что мы поедем ужинать с дядей Дэном. Он, кажется, так ей представился. Да и не уверена, что он ждет. Может, пошутил или передумал? Закрываю за нами калитку и вижу машину Дениса там же. Он сам стоит рядом и держит в руках какую-то приличного размера игрушку. Алиса сразу узнает дядю. Она и не забывала о нем. Каждый раз говорит «Дэн», когда надевает новые босоножки. Когда мы подходим, Денис Витальевич опускается на корточки и протягивает чудесного медведя песочного цвета дочери. Хочется плакать, потому что Костя последний раз дарил что-то Алисе на день рождения. А до этого на Новый год. Я, конечно, регулярно покупаю подарки от папы, но и плакать ведь хочется мне, а не ей. Алиса поднимает на меня внимательный вопросительный взгляд. Я киваю, тогда она отпускает мою руку и обнимает медведя. А потом и дарители. Боссу явно не по себе. Видно, что не привык обниматься с детьми. «Любишь пиццу?» – спрашивает он. Алиса радостно кивает и кричит «Ура!» Я смеюсь, как и всегда, над ее речью. «Поехали!» — Реднов встает и смотрит на меня. «Там и мороженое будет, после еды, на десерт!» Подмигивает мне, а я наверняка краснею. Он же не заигрывает со мной. И вот вроде не дура, но сказать себе честно, что вообще это происходит, не решаюсь. Поужинаем, и начальник еще на неделю закопается в отчетах и планах. Ничего такого. Денис привозит нас в детскую пиццерию. Алиска быстро наедается и убегает в игровую зону. Появляется минутка поговорить. Но мы молчим и только улыбаемся друг другу. «Вкусно?» — наконец спрашивает. Все, что я доедаю за Алисой, всегда очень вкусно. Смеюсь, показывая ему корочку от вегетарианской пиццы. Лен, мне понадобится твоя помощь. Денис вдруг переходит на серьезный тон и, кажется, немного грустнеет. Я помогу, если смогу. В этом и дело, тяжело вздыхает. У меня начинаются переговоры с кандидатами на место Саркисяна в нашем бюджете. И ты мне очень нужна. И как специалист, и как номинальная спутница, и как доверенное лицо. Но вот проходить эти встречи вряд ли будут в рабочее время. Пока не знаю, где и как. Но, скорее всего, в неформальной обстановке. И я понимаю, что у тебя могут быть сложности в связи с этим. Но сверхурочно, как и прежде, я гарантирую. Расчет за прошлый месяц, куда вошла наша первая совместная поездка, я уже видела. Сопровождать босса на встрече оказалось весьма денежным занятием. А так как деньги очень нужны, а сами поездки нравятся, то это все просто чудесно. Но я попробую договориться. Свекровь меня всегда поддерживает в плане работы, когда может. Но ей нужно заранее сообщать. Я постараюсь заранее. Обещаю.